кавалеры рыцарского креста в войсках СС. За время Второй мировой войны военнослужащие войск СС были награждены рыцарским крестом и его различными степенями 560 раз, что составило примерно 6% от общего числа кавалеров. При этом рыцарский крест вручался 459 раз, дубовые листья – 75 раз, мечи – 24 раза, бриллианты – 2 раза. Первым в войсках СС рыцарский крест получил командир мотопехотного полка СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, обергруппенфюрер СС Йозеф Дитрих. Это произошло 4 июля 1940 года. Следующее награждение состоялось уже 15 августа 1940 года, когда кресты получили командиры полков СС Фюрер и Дойчланд, оберфюреры СС Георг Кеплер и Феликс Штейнер. Все тот же Йозеф Дитрих стал первым в войсках СС кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями 31 декабря 1941 года, а затем и рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами 14 марта 1943 года. А вот бриллианты первым получил командир 5-й танковой дивизии СС «Викинг» группенфюрер СС Герберт Отто Гилле 19 апреля 1944 года. А Дитрих стал лишь вторым кавалером 6 августа 1944 года. Самым богатым на награждение в войсках СС днем стало 23 августа 1944 года, когда рыцарский крест получили сразу 28 эсэсовцев, а еще один — дубовые листья. Так же, как и в сухопутных войсках, довольно мало унтер-офицеров в войсках СС получило рыцарский крест. Всего их было 24 человека. А первым 25 августа 1941 года стал унтер-шарфюрер СС Эрих Роснер, командир орудия 2-й батареи 2-го противотанкового дивизиона СС дивизии СС «Дас Райх». Только 7 рядовых, из них 5 штурмманов СС, получило рыцарские кресты. Штурмман СС Фриц Кристен, наводчик орудия 2-й батареи 3-го противотанкового дивизиона СС дивизии СС «Мертвая голова», 20 октября 1941 года, штурмман СС Гюнтер Ланге, наводчик орудия 16-й саперной роты 4-го моторизованного полка СС «Фюрер» дивизии СС «Дас Райх», 6 мая 1945 года, штурмман СС Герман Альберт, связист 9-й роты 20-го моторизованного полка СС 9-й моторизованной дивизии СС Гогенштауфен, штурмман СС Герардус Мойман, командир орудия 14-й роты добровольческого легиона СС Нидерланд, 20 февраля 1943 года, штурмман СС Рихард Шринен, наводчик орудия 2-й роты добровольческой штурмовой бригады СС Лангемарк, 21 сентября 1944 года. Панцергренадер СС Эрих Гёштль, первый номер пулеметного расчета 6-й роты 1-го моторизованного полка СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, 31 октября 1944 года. Канонир СС Вальтер Яншке, радист 5-й батареи 54-го добровольческого артиллерийского полка СС 4-й добровольческой моторизованной бригады СС Нидерланд, 18 декабря 1944 года. Самым младшим по званию кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями стал 30 января 1944 года унтерштурмфюрер СС Михаэль Виттман. Он же, но уже в звании оберштурмфюрера СС, стал самым младшим по званию кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами 22 июня 1944 года. В течение войны 13 раз награждались офицеры штаба корпусов СС, то есть командиры корпусов, начальники штаба, а также командиры частей корпусного подчинения. Трижды они получали рыцарские кресты. Командир 9-го горнострелкового корпуса, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл фон Пфеффер-Вильденбрух 11 января 1945 года, начальник штаба 10-го армейского корпуса СС, штандартенфюрер СС Герберт Гольц 3 мая 1945 года. 7 раз им вручались дубовые листья. Командир танкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Пауль Хаусер 28 июля 1943 года. Командир 2-го танкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вильгельм Битрих 28 августа 1944 года. Командир 5-го горнострелкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Артур Флепс 24 ноября 1944 года. Командующий инженерами 3-го танкового корпуса СС, штандартенфюрер СС Макс Шефер 25 января 1945 года. Командир 9-го горнострелкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Карл фон Пфеффер-Вильденбрух 1 февраля 1945 года. Командир 5-го армейского корпуса СС, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Еккельн 8 марта 1945 года. Командир 11-го армейского корпуса СС, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Матиас Клейнхейстеркамп 9 мая 1945 года. Еще 3 получили мечи. Командир 3-го танкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Феликс Штейнер 10 августа 1944 года. Командир 6-го армейского корпуса СС, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Вальтер Крюгер 11 января 1945 года. Командир 2-го танкового корпуса СС, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вильгельм Битрих 6 мая 1945 года. И, наконец, рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами Йозеф Дитрих получил 6 августа 1944 года, будучи командиром 1-го танкового корпуса СС. Кроме того, Хаусер получил мечи, когда занимал пост командующего 7-й армией. За годы войны рыцарские кресты получили представители 25 дивизий СС. Наибольшее количество награждений пришлось на дивизию СС «Дас Райх» — 90, в том числе 15 дубовых листьев и 3 меча. За ней шли лейбштандарт СС «Адольф Гитлер» — 66 награждений, в том числе 10 дубовых листьев и 3 меча, и «Викинг» — 64 награждения, в том числе 7 дубовых листьев и 3 меча. Среди тяжелых танковых батальонов СС в лидерах оказались 502 и 503, в каждом из которых было по 4 награждения. Ниже сведения о награждениях различными степенями рыцарского креста сведены в единую таблицу. Дивизии, в которых награждений не было, в таблицу не включены. Первая дивизия СС, лейбштандарт СС, Адольф Гитлер. Рыцарский крест, 53. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 10. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, 3. Всего награждений, 66. 2-я танковая дивизия СС «Дас Райх». Рыцарский крест – 72. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 15. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 3. Всего награждений – 90. 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова». Рыцарский крест – 46. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 8. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений – 55. 4-я полицейская моторизованная дивизия СС. Рыцарский крест – 20. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений – 23. 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Рыцарский крест – 54. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 7. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 3. Всего награждений – 64. 6-я горнострелковая дивизия СС «Норд». Рыцарский крест – 5. Рыцарский крест с дубовыми листьями – не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – не было. Всего награждений – 5. 7-я горнострелковая дивизия СС «Принц Евгений». Примечание. Считается, что из военнослужащих дивизии рыцарский крест с дубовыми листьями получил один человек – бригадофюрер СС, генерал-майор войск СС Отто Кум, 17 марта 1945 года. Однако на момент награждения он уже командовал лейбштандартом СС Адольф Гитлер. Конец примечания. Рыцарский крест – 6. Рыцарский крест с дубовыми листьями – не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – не было. Всего награждений – 6. 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер». Рыцарский крест – 22. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений 25. 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен». Рыцарский крест 13. Рыцарский крест с дубовыми листьями 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 1. Всего награждений 16. 10-я танковая дивизия СС «Фрунсберг». Рыцарский крест 13. Рыцарский крест с дубовыми листьями 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений – 15. 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нортланд». Рыцарский крест – 29. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 5. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений – 35. 12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд». Рыцарский крест – 15. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – 1. Всего награждений – 18. 13-я горнострелковая дивизия войск СС «Ханджар», хорватская номер 1. Рыцарский крест – 5. Рыцарский крест с дубовыми листьями – не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений 5. 14-я гренадерская дивизия войск СС, украинская номер 1. Рыцарский крест 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений 1. 15-я гренадерская дивизия войск СС, латышская номер 1. Рыцарский крест – 4. Рыцарский крест с дубовыми листьями – не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами – не было. Всего награждений – 4. 16-я моторизованная дивизия СС «Рейхсфюрер СС». Рыцарский крест – 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями – 1. рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений два. 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген. Рыцарский крест — 4. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 3. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений — 7. 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС Хорст Вессель. Рыцарский крест — 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 1. Всего награждений — 3. 19-я гренадерская дивизия войск СС, латышская номер 2. Рыцарский крест — 11. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами — 1. Всего награждений — 13. 20-я гренадерская дивизия войск СС, эстонская номер 1. Рыцарский крест — 5. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений — 6. 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия». Рыцарский крест — 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений — 3. 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нидерланды», нидерландская номер 1. Рыцарский крест — 4. Рыцарский крест с дубовыми листьями — 1. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений — 5. 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк», фламандская номер 1. Примечание. За время существования дивизии рыцарским крестом был награжден только Конрад Шеллонг, но когда был подписан приказ 28 февраля 1945 года, он уже в дивизии не служил. Конец примечания. Награждений не было. 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Валлония». Рыцарский крест — 2. Рыцарский крест с дубовыми листьями — не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами — не было. Всего награждений — 2. 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань», французская номер 1. Рыцарский крест — 4. Рыцарский крест с дубовыми листьями не было. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами не было. Всего награждений 4. Списки кавалеров рыцарского креста в войсках СС были уже опубликованы на русском языке. Смотри, например, Константин Залесский, СС, охранные отряды НСДАП, Москва, 2004 год, страница 459-484. Однако здесь дается, во-первых, более полная информация о награжденных, а главное, во-вторых, кавалеры разделены по их принадлежности к определенным дивизиям. Это дает возможность не только оценить вклад в военные операции того или иного соединения, но и фактически проследить путь дивизии по датам награждения. Первая дивизия СС, Лейбштандарт СС, Адольф Гитлер. Кавалеры рыцарского креста, 53. Дитрих Йозеф. Родился 28 мая 1892 года в Хавангене близ Меммингена, умер 21 апреля 1966 года в Людвигсбурге. Обергруппенфюрер СС, командир мотопехотного полка Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 4 июля 1940 года. Плейс Герхард. Родился 20 апреля 1915 года в Ремшеде, Бергишесланд, умер 17 ноября 1941 года в Ростове-на-Дону. оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты мотопехотной дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 20 апреля 1941 года. Мейер Курт. Родился 23 декабря 1910 года в Йерксхейме, Нижняя Саксония. Умер 23 декабря 1961 года в Хагене. Штурмбанфюрер СС, командир разведывательного батальона Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 18 мая 1941 года. Виш Теодор. Родился 13 декабря 1907 года в Вессельбуренере, Шлезвиг-Гольштейн. Умер 11 января 1995 года в Нордштетте, Шлезвиг-Гольштейн. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона Лейбштандарта Адольф Гитлер. Награжден 15 сентября 1941 года. Бремер Герхард. Родился 25 июля 1918 года в Дюстернтале. Умер 29 октября 1989 года в Дения-Лас-Ротас, Испания. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й мотоциклетной роты разведывательного батальона Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Награжден 30 октября 1941 года. Шпрингер Генрих. Родился 3 ноября 1914 года в Киле. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-й роты мотопехотного полка СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Награжден 12 января 1942 года. Реймлинг Ганс. Родился 17 января 1918 года в Карлсруэ, Мюльбурге. Умер 7 марта 1943 года в Валках. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 2-й роты 1-го танкового полка СС. Награжден 28 февраля 1943 года. Вюнше Макс. Родился 20 апреля 1914 года в Китлице, округ Лёбау. Умер 17 апреля 1995 года в Мюнхене. Штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 1-го танкового полка СС. Награжден 28 февраля 1943 года. Дальке. Герман Отто Адольф. Родился 17 февраля 1917 года в Грейфсвальде, Померания. Умер 5 июля 1943 года севернее Рекова, близ Белгорода. Оберштурмфюрер резерва СС. Командир частей 3-й роты 1-го моторизованного полка СС. Награжден 3 марта 1943 года. Фрей Альберт. Родился 16 февраля 1913 года в Гейдельберге. Умер 1 сентября 2003 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона 1-го моторизованного полка СС. Награжден 3 марта 1943 года. Гюнтер Альфред. Родился 25 апреля 1917 года в Магдебурге. Умер 15 июня 1944 года в Эверси, близ Кана, Нормандия. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 1-й роты 1-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 3 марта 1943 года. Пейпер Иоахим. Родился 30 января 1915 года в Берлине. Умер 14 июля 1976 года в Травесе, близ Везуля, Франция. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го бронированного батальона 2-го моторизованного полка СС. Награжден 9 марта 1943 года. Бек Вильгельм. Родился 22 декабря 1919 года в Битце, Вюртемберг. Умер 10 июня 1944 года близ Кана, Нормандия. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 2-й роты 1-го танкового полка СС. Награжден 28 марта 1943 года.